овладеть магией эпохи или утонуть в ее течении. Я хотел посмотреть «Росомаха 3» и зашел в приложение «Дубан», чтобы почитать историю двух предыдущих частей и узнать о главном актере Хью Джекмане. Он играет Росомаху уже 17 лет. Он младший из 5 детей в семье, также является известным оперным актером, любит сладкое. Для того, чтобы оставаться в форме, он отказывается от сладкого на протяжении 17 лет. Также я узнал, что его жена Дебора Ли Фернес старше Хью на 13 лет, и что у них 2 детей. В Голливуде много похожих историй любви, а еще... Так, а как это относится ко мне? Я же хотел купить билет на 2.30 со скидкой. Уже все распродано. Я полностью ушел от темы.